Глава вторая. «Эй, ты! Принеси моей госпоже согревающий отвар!» Девица с крупными чертами лица, широкими мужицкими плечами, пыталась привлечь мое внимание. Проигнорировав ее, поспешила в уборную. Показываться в грязной одежде на глаза гостям нам строжайше запретили. Уборная по сравнению с холлом оказалась островком божественной тишины, куда не долетали стенания и причитания расстроенных дам. Им по понятным причинам не удалось подкараулить герцога. У раковины очереди не наблюдалось, к ней я и направилась. Схватив магическую губку, вывела пятно с платья прислуги. Мое платье мне не разрешалось носить во дворце. Оттерев пятно, положила губку на место и включила кран. Перед выходом не мешало вымыть руки. Дверь тихо скрипнула. Подняла голову и в зеркальном отражении увидела вошедшего. Им оказался самый привлекательный мужчина, когда-либо виденный мной в жизни. Наши глаза встретились, и мое дыхание сбилось. Я узнала его. Меня угораздило столкнуться с герцогом Дарригиллом. И где? В помещении, куда прислуги, вход запрещен. Простите. Опустив голову, пробормотала я, пытаясь его обойти. «Постой!» Схватив чуть выше локтя, остановил он меня. «Почему твое лицо кажется мне знакомым?» «Не знаю, милорд». Опустила голову еще ниже. Мой жест не укрылся от него. Он пальцами подцепил мой подбородок и заставил посмотреть на него. Стоит заметить, Дарригилл был намного выше меня. Я едва доставала ему до плеч. Мускулистых плеч. Похоже, герцог много тренировался. Чего уж там. Увидев его вблизи, я поняла, почему принцессе и приглашенным дамам не терпелось с ним встретиться. Моя магическая суть ласковым котенком потянулась к нему, распознав в нем защитника. Ошибочно. Герцог Кэмерон Дарригилл — хищник, каких поискать, злодей. В общем, кто угодно, только не тот, за кого приняла его магическая искра. Видимо, моя реакция на внешность герцога сбила ориентир внутреннего источника. Признаться, тут было на что посмотреть. Волевой подбородок, голубые чистейшего оттенка глаза, очерченные твердой линией губы, темные блестящие волосы, лежащие в небрежном беспорядке. Он их специально магией укладывает. Не похоже. «Леди Едвира Воцк», — узнал меня Дарригилл. «Почему на вас платье прислуги? Куда вы пропали? Почему не отвечаете на запросы Волстена?» Завалил он меня вопросами. Его голос был настолько глубоким, невероятно бархатистым, что сразу располагал к себе. Я и не предполагала, что призрак Волстен, находящийся посмертно на службе у короля, меня зачем-то разыскивает. Причуды привидений деревенской леди не понять. Мой мозг соизволил заработать, и я поняла, что герцог — последний, с кем стоит мне разговаривать. Щеки обжег гневный румянец, ухудшая мое и без того бедственное положение. Наш уговор с принцессой находился под угрозой. Я вызвалась помочь ее высочеству организовать праздничный бал. В день чудогодия впервые за долгое время король обещал посетить наши края. Мне захотелось произвести на него хорошее впечатление. Нарядом служанки? Мозолями на нежной коже от непривычной тяжелой работы? Мои руки обрели собственную жизнь и спрятались за спину. Прибыло слишком много гостей. Слуги не успевают всем угодить и обеспечить изысканные завтраки, обеды и ужины. Выпалила на одном дыхании. Получается, вы, леди Едвира, умеете готовить. Представьте себе. Какой ужас! Мой ответ прозвучал слишком вызывающе. Интересный навык для незамужней леди. Вы ведь не замужем, леди Едвира. Спокойно воспринял мое увлечение герцог. Последнее, о чем я хотела говорить с ним, — это о замужестве. Дальний родственничек грозился выдать меня замуж за своего престарелого скрягу-дружка. «Ах, моя девичья память!» Сразу по приезде ее высочество просила проводить вас к ней. Удачно вспомнила я умышленно, уходя от опасной темы. Герцог Дарригилл нахмурился. «Принцесса заставляет вас себе прислуживать?» «Да, то есть нет. Вы меня запутали!» В отчаянии обвинила его. «Вы мне можете доверять». «Чего он пристал?» Вспомнив, что он из группы королевских драконов, немного успокоилась. У них обостренный нюх на разные недосказанности. Ничего не поделаешь, пришлось. «Прошу прощения, меня ждут на кухне». Прошмыгнула мимо него и покинула уборную. Вспоминая наш короткий разговор, мысленно обозвала себя дурёхой. Не стоило сбегать от дракона. Это равносильно тому, что помахать перед мордой зверя красной тряпкой. Стоило придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение. Выслушав по пути в поварскую пожелание гостей, я вернулась за свой рабочий стол. Там меня ждал котелок, доверху наполненный отварными овощами. «Мелко нарежь», — сварливо велела повариха. Схватив нож, принялась за дело. Марлин, помогающая накрывать подносы господам, заметила мое волнение. «Яда, почему на тебе лица нет?» — подошла она ко мне. Я поступила очень глупо. Быстрее застучала ножом по деревянной разделочной доске. «Рассказывай». В голосе Марлин прозвучало беспокойство. Мы давно были знакомы, и она знала, что я не из тех, кто поступает опрометчиво. Я соврала королевскому дракону, а после сбежала от него. Бумс! Ложка выпала из руки подруги. «Повтори, что ты сделала?» — соврала дракону. Упавшим голосом призналась ей. Марлин вздрогнула. «Позволю себе спросить». Спокойно начала она и сорвалась на шипящий шепот. «Какого отвара ты перепила? Это вышло случайно!» Выпалила в ответ и поправилась. «Поверь, я случайно обманула герцога!» Не скупясь на детали, рассказала ей о нашей с ним встрече в уборной. По мере моего рассказа лицо Марлин менялось от умиления к ужасу. К концу моего повествования наше столкновение с герцогом перестало напоминать ей судьбоносную романтическую встречу. Стоило мне закрыть рот, и она спросила. «Ты точно понимаешь, кого обманула?» «Я не могла нарушить наш с принцессой уговор». Подруга издала свой фирменный страдальческий стон. «Забудь ты о ней! Узнав про ваш сговор, меньшее, что сделает дочурке его величества, не приедет на устроенный ею бал. Тебя за вранье дракону ждет куда худшая участь. Хватит меня пугать!» Бросила в нее кусочек морковки и посмотрела на гору ненарезанных овощей. Вечер обещал быть тяжелым. Во дворце собралось много гостей. Я посмотрела в окно. Взгляд зацепился за стайку дам от холода, топающих ногами. «Они не теряют надежды подловить герцога Дерегила. Ошибаешься. Дамы за лордами не бегают и не поджидают их. Они изволят дышать свежим воздухом. В дворцовых гостиных им стало душно», — выдала официальную версию подруга. «Я думаю, если герцог вскоре не объявится, дамам придется отковыривать себя от стылой земли». Образ гостей, превращенных в ледяные статуи, показался мне до того забавным, что я рассмеялась. Правда, мой юмор мало кто оценил. Слуги испуганно вытаращились на меня. Они не позволяли себе потешаться над знатными господами. Атмосферу разрядил артефакт, связанный с покоями принцессы. Он настолько пронзительно зазвенел, что резануло по ушам. Принцесса вызывала меня к себе. «Поднос ее высочества готов?» — засуетилась повариха. «Давно, госпожа», — ответила служанка, поднимая взгляд от пылающего магическим огнем стола. Этот стол поддерживал свежесть блюд, сохраняя тепло. «Чего застыли? Поторапливайтесь!» — похлопала в ладоши повариха. «Отвар готов», — отчиталась я, протягивая его Марлин. «Мой руки», — скомандовала повариха мне. «Ты понесешь поднос ее высочеству. Но Марлин поможет разнести закуски. Тебе нельзя появляться перед гостями. Вдруг кто-то узнает в тебе леди Воцк». Жаловаться на несправедливость не имело смысла. Уговор есть уговор. Жаль, перед подругой вышло неудобно. «Все в порядке. Иди, Яда. Я помогу с раздачей». Успокоив свою совесть, я схватила нагруженный поднос. «Яда», — придержала меня за запястье подруга. «Я не доверяю принцессе. И ты тоже не должна. Если герцог вернется, не отталкивай его. Расскажи ему о своих бедах. Не обещаю, но подумаю над этим». За окном замелькали тени, и до нас долетели радостные возгласы. Я повернула голову и увидела, как герцог покидал королевскую резиденцию. Аудиенция закончилась. Сомневаюсь, что он вернется. смирилась с тем, что снова придется полагаться только на себя. Замерзшие и потерявшие здравый смысл дамы обезумевшими драконами бросились к нему. Выглядели они при этом поистине феерично. «Не переживай, Яда, он обязательно вернется. «Ага, и обязательно женится на ней». Устала от наших разговоров повариха. «Забудьте, вы не в сказке». С этим утверждением я бы поспорила. После смерти отца моя жизнь превратилась в долгую череду кошмаров. Чем дальше, тем чудесатее. Вот на мою голову и драконище свалился. Что дальше? —